«Проблем со здоровьем? Ты это хотел сказать?» — понимающе улыбнулся Джуфин. «Так мило с твоей стороны беспокоиться обо мне, сэр Макс, но никаких проблем у меня не будет. Чего ты действительно не можешь, так это причинить мне какой-нибудь вред. И не потому, что я такой могущественный дядя, а потому... Ладно, об этом мы с тобой поговорим попозже». «Лет через 200?» — обреченно спросил я. «Через 200 вряд ли. Вот лет через 300 еще может быть. Эки ты, однако, торопливый», — ехидно заметил мой шеф. «Ладно, все хорошо. А теперь быстренько приводи себя в порядок и начинай поиски моего следа. И если можно, без этих твоих знаменитых перекуров, хорошо?» «Можно и без перекуров», — великодушно согласился я. «Вы из меня веревки вьете». Джуфин тем временем внимательно разглядывал пол у себя под ногами. Наконец он удовлетворенно кивнул и сделал шаг в сторону. Немного потоптался на месте и обернулся ко мне. «Давай нашаривай мой след, Макс. Если ты сделаешь это достаточно быстро, считай, что с меня причитается. Не такое уж удовольствие болтаться на конце раздвоенного следа этого безумца у Гурбаду». «Безумец — это диагноз или ругательство?» — рассеянно спросил я, пытаясь нашарить след своего шефа там, где он только что стоял. Это оказалось так просто, я даже и надеяться не смел. След Джуфина притягивал меня к себе с такой бесцеремонной силой, словно он был магнитом, а я невесомым кусочком металлической стружки. «В данном случае безумец — это диагноз», — лаконично ответил мой шеф. «Ты же сам заметил, что воздух в его доме пахнет так же, как в ваших ужасных приютах безумных. А теперь еще спрашиваешь. Ну что, если я правильно оцениваю свои ощущения, ты уже нашел мой след, верно?» «Верно». «Тогда пошли. Сколько можно топтаться на месте? Только постарайся не смотреть на меня, ладно? И вообще, не надо тебе никуда смотреть. Лучше закрой глаза, так будет проще». Я послушно закрыл глаза. Это мало что изменило. Мои ноги повиновались только настойчивому зову следов Джуфина. Можно было подумать, что мой неугомонный шеф тащит меня за собой за шиворот. А через несколько секунд я окончательно потерял уверенность, что у меня все еще есть ноги и вообще что бы то ни было. Мир задрожал и исчез в звенящей густой темноте, а вместе с ним исчез и я сам. «Эй, парень, куда ты собрался?» — насмешливо спросил Джуфин. Он тряс меня за плечи, словно хотел разбудить. Впрочем, меня, наверное, действительно следовало разбудить. Я довольно слабо понимал, кто я такой, и совершенно не соображал, где нахожусь. «Куда мы попали? Вернее так, мы попали хоть куда-то?» — спросил я, нерешительно оглядываясь по сторонам. Мы стояли на ступеньках какой-то лестницы в помещении, напоминающем обыкновенный подъезд, но без дверей с номерами квартир. Оно показалось мне довольно неприбранным, хотя было слишком темно, чтобы по-настоящему оценить обстановку. Откуда-то сверху на нас падал слабый лучик тусклого желтоватого света, этим иллюминация и ограничивалась. Что я знал совершенно точно, в Йехо никогда не было и быть не могло таких помещений. Абсолютно другой стиль. Оставалось только удивляться, что затхлый воздух этого места с грехом пополам годился для дыхания. Вот на моей исторической родине таких замызганных пустых подъездов пруд-пруди. Но не может же быть, что... «Могу тебя поздравить, сэр Макс. До сих пор считалось, что темным путем можно уйти разве что на несколько миль от дома. Ну, некоторые легендарные герои древности порой забирались чуть подальше. А мы с тобой только что выяснили, что темный путь может провести через коридор между мирами. До сих пор предполагалось, что это совершенно невозможно. Надо будет сказать спасибо этому сумасшедшему Угурбаду. За такое открытие не жалко». «Что, вы хотите сказать, что мы попали в какой-то другой мир?» — испуганно спросил я. «Ага», — весело подтвердил Джуфин. Его глаза сияли в полумраке, лицо стало по-настоящему хищным и каким-то бесшабашно молодым. Одно удовольствие иметь дело с сэром Джуфином Халли, окончательно превратившимся в знаменитого китарийского охотника. «Не вешай нос, мальчик. Так даже лучше. На чужой территории я всегда становлюсь более опасным игроком. Так уж я устроен. Кстати, ты и сам так устроен, только для тебя ведь и улица Йехо — чужая территория. Так что мы сейчас поиграем. Получишь удовольствие».